Глава 16. Однажды вечером осенью 1868 года Сань сел за столик, где горела стеариновая свеча, и начал тщательно выводить иероглифы «Повесть о жизни трех братьев». 5 лет минуло с тех пор, как Цзы похитил его и Госы, и 1 год после возвращения в Кантон с костями Госы в котомке. За этот год он добрался с Элькстрандом и Лудином до Фуджоу, неотлучно находился при них как слуга и выучился писать, поскольку Лудин нанял ему учителя. Снаружи бушевал ветер, а Сань сидел в своей комнате и записывал свою повесть. Слушал вой ветра, сжимал в пальцах кисточку и думал, что словно бы опять попал на одно из судов, на которых ему довелось плавать. Только сейчас он, как ему казалось, начал осознавать масштабы случившегося и решил вспоминать все подробности, ничего не упуская. Если не достанет иероглифов либо слов, всегда можно обратиться к учителю Пэю, который обещал помочь. Но предупредил, что Сань не должен затягивать. Пэй чуял, что земля тянет его к себе, и жить ему осталось недолго. Один вопрос преследовал Саня весь минувший год, с тех пор, как они прибыли в Фуджоу и поселились в доме, который купили Элькстрант и Лудин. Для кого он рассказывает свою историю? В свою деревню он никогда не вернется, а больше никто из людей знать про него не знает. Не для кого ему писать, и все-таки он пишет. Если вправду существует Создатель, властвующий над живыми и мертвыми, он проследит, чтобы написанное Санем попало в руки того, кто захочет прочесть. Сань начал свои записки медленно, с трудом, а ветер меж тем бушевал за стенами. Он тихонько покачивался на табурете туда-сюда, туда-сюда, и вскоре комната обернулась судном, где пол качался под ногами. На столе лежало несколько стопок бумаги. Подобно раку на речном дне, он задумал двигаться вспять, к той минуте, когда увидел своих родителей в петле, раскачивающихся на ветру. Начать же он хотел с поездки сюда, к месту, где находился сейчас. По времени она была ближе всего и в памяти виделась наиболее отчетливо. Сойдя в кантоне на берег, Элькстрант и Лудин чувствовали волнение и страх, беспорядочная людская толчая, чужие запахи и неспособность понять диалект, на котором говорили в городе, внушали им неуверенность. Их прибытие ожидал шведский миссионер по имени Томас Хамберг, который работал здесь для немецкого общества, занимавшегося распространением китайских переводов Библии. Хамберг принял их хорошо, поселил в принадлежавшем немцам доме, где у него были и конторы, и жилье. Сань следовал за миссионерами, решив стать им безмолвным слугой. Распоряжался носильщиками багажа, стирал одежду миссионеров, приглядывал за ними во всякое время суток. Тихонько держась поодаль, он слушал все разговоры. Хамберг говорил по-китайски лучше, чем Элькстрант и Лудин. Чтобы дать им попрактиковаться, он часто говорил с ними по-китайски. Сквозь приоткрытую дверь Сань слышал, как Хамберг расспрашивал Лудина, где они с ним познакомились, и с удивлением и обидой отметил, что Хамберг не советовал Лудину слишком доверять слуге-китайцу. Впервые Сань услышал из уст миссионера недоброжелательные отзывы о китайцах, однако решил, что ни Элькстрант, ни Лудин не согласятся с Хамбергом. Они не такие. После нескольких недель интенсивной подготовки они покинули кантон, двинулись вдоль побережья, а затем вверх по реке Миньцзян к городу белых пагод Фуджоу. Заботами Хамберга они получили рекомендательное письмо к самому важному городскому мандарину, который ранее благосклонно относился к христианским миссионерам. К своему удивлению, Сань увидел, как Элькстрант и Лудин без колебаний пали ниц перед мандарином, уткнувшись лбом в пол. Чиновник позволил им действовать в городе, а после некоторых поисков они сумели купить недвижимость, подходящую для их целей, обнесенную забором усадьбу с большим количеством построек. В тот день, когда въехали в усадьбу, Элькстрант и Лудин пали на колени и благословили это место, которое станет их будущим. Сань тоже стал на колени, но благословений не произносил. Думал, что не отыскал пока где похоронить кости Го-Сы. Прошло несколько месяцев. Прежде чем он нашел место у реки, где вечернее солнце озаряло деревья, медленно погружая землю в сумрак. Сань приходил туда не раз и, сидя возле камня, испытывал великий покой. У подножия склона медленно несла свои воды река. Даже сейчас, осенью, у самого берега цвели цветы. Здесь он сможет сидеть и беседовать с братьями. Здесь они будут подле него, все вместе. Граница меж мертвыми и живыми сотрется. Рано утром, никем не замеченный, он спустился к реке, выкопал глубокую яму и похоронил стопу Го-Сы и палец Лю. Старательно засыпал яму землей, уничтожил ее следы и положил сверху камень, привезенный из долгого странствия через пустыни Америки. «Надо бы прочесть какую-нибудь молитву, перенятую у миссионеров, но поскольку У, тоже как бы находившийся здесь, не знал Бога, к которому обращались такие молитвы, Сань просто назвал братьев по именам, наделил их дух крыльями и отпустил на волю. Элькстрант и Лудин развили поразительно бурную деятельность. Сань проникался все большим уважением к их упорной способности сметать все препятствия и убеждать людей помочь им в создании миссии. Конечно, у них и деньги имелись. Такова была предпосылка работы. Элькстрант договорился с английской компанией, чьи суда регулярно заходили в Фуджоу, прихватывать и денежные переводы из Швеции. Сань удивлялся, что миссионеры вроде бы совсем не опасаются воров, которые, не задумываясь, убьют их, чтобы завладеть их достоянием. Ночью Элькстрант хранил деньги и векселя под подушкой, а когда его или Лудина поблизости не было, за все отвечал Сань. Однажды Сань украдкой пересчитал деньги в небольшой кожаной сумке и поразился, как их много. На секунду он едва не поддался соблазну забрать деньги и сбежать. С такой суммой можно податься в Пекин и жить себе припеваючи на проценты. Соблазн исчез, как только он подумал о Го-Сы и о заботе, какой окружали его миссионеры в последние дни перед кончиной. Сань без того жил так, как ему прежде и во сне присниться не могло. У него была комната с кроватью, чистая одежда, хорошая еда в достатке. С самой нижней ступеньки он шагнул наверх, и теперь все слуги в доме находились под его началом. Он был строг и решителен, но совершившего оплошность никогда не наказывал рукоприкладством. Уже через несколько недель по прибытии Элькстрант и Лудин распахнули двери своего дома, приглашая всех любопытствующих послушать, что проповедуют чужие белые люди. Во дворе возникла прям-таки давка. Сань, державшийся на заднем плане, слышал, как Элькстрант на своем плохоньком китайском рассказывал о странном боге, позволившем распять своего сына на кресте. Лудин расхаживал среди народа, раздавал картинки, которые собравшиеся передавали из рук в руки. Когда Элькстрант замолчал, все поспешно разошлись. Однако на другой день все повторилось. Одни вернулись, а другие привели с собой. Горожане заговорили о диковинных белых людях, поселившихся среди них. Труднее всего китайцам было понять, что Элькстрант и Лудин никакими деловыми операциями не занимались, не имели ни товаров на продажу, ничего не покупали, только рассказывали на своем скверном китайском о Боге, для которого все люди были равны. На первых порах усилия миссионеров не ведали предела. Над входом в усадьбу уже появились китайские иероглифы, сообщавшие, что здесь находится храм истинного бога. Эти двое словно бы никогда не спали, круглые сутки работали. Сань слышал, как они порой по-китайски использовали выражение «унизительное идолопоклонство» и твердили, что с оным нужно бороться. Интересно, думал он, как они дерзают думать, что смогут заставить обыкновенных китайцев отказаться от мыслей и веры, с какими они жили многие поколения. Как может Бог, допустивший, чтобы его сына прибили гвоздями к кресту, дать бедному китайцу духовное утешение или силу, чтобы жить? Уже по приезде в город дел у Сани было по горло. Когда Элькстрант и Лудин подыскали дом, подходящий для их целей, и уплатили владельцу требуемую сумму, Сань занялся наймом прислуги. Поскольку многие приходили сами и спрашивали, нет ли работы, Саню оставалось только оценивать соискателей, спрашивать рекомендации и разумно выбирать наиболее пригодных. Однажды утром, через несколько недель по прибытии, когда Сань отодвинул засов и открыл тяжелые деревянные ворота, он увидел перед собой молодую женщину. Звали эту женщину, стоявшую перед ним со склоненной головой, Ло Ци. Родом она была из деревушки в верховьях Миндзян, поблизости от Шуйкоу. Родители ее были бедны, и она убежала из дома, когда отец решил продать ее в наложницы 70-летнему старику из Наньчана. Она умоляла отца не делать этого, потому что ходили слухи, будто несколько прежних наложниц этого человека были убиты, когда они ему наскучили. Отец стоял на своем, и тогда она убежала. Немец-миссионер, который плыл на джонке вверх по реке в сторону Госыханя, рассказал ей, что в Фуджоу есть миссия, где с христианским милосердием встречают каждого, кто в нем нуждается. Сань долго смотрел на девушку, когда она умолкла. Задал ей несколько вопросов о том, что она умеет, а затем впустил во двор. Она пройдет испытательный срок, будет помогать женщинам на кухне и повару, который отвечает за миссионерские трапезы. Если все будет хорошо, он, возможно, даст ей работу. Радость на ее лице растрогала его. О такой власти он и не мечтал. Обрадовать человека тем, что предложишь ему работу, а значит, выход из бездонной нищеты. Ло Ци справлялась хорошо, и Сань разрешил ей остаться. Поселилась она вместе с другими служанками, и вскоре ее полюбили, потому что она была спокойная и никогда не отлынивала от работы. Сань часто останавливался и смотрел, как она трудится на кухне или спешит по какому-нибудь делу через двор. Порой их взгляды встречались, но он никогда не говорил с ней иначе, нежели с другими слугами. Перед самым Рождеством Элькстрант попросил Саня нанять лодку и гребцов. Они отправятся вниз по реке. Наведаются на английское судно, только что пришедшее из Лондона. Элькстрант получил весточку от британского консула Фуджоу, что есть посылка для миссии. «Лучше всего тебе поехать со мной», — улыбнулся Элькстрант. «Мне не обойтись без лучшего моего человека, когда надобно забрать сумку с деньгами». Сань нашел в гавани команду гребцов, которые согласились на эту работу. На другой день Элькстрант и Сань сели в лодку. Но перед этим Сань шепотом сказал миссионеру, что лучше помалкивать о том, что им предстоит забрать на борту английского судна. Элькстрант рассмеялся. «Я наверняка доверчив». «Но все не так плохо, как ты думаешь». За 3 часа гребцы доставили их до места и причалили к англичанину. Элькстрант вскарабкался по трапу, Сань за ним. Встречал их лысый капитан по имени Джон Данн. Он с крайним недоверием посмотрел на гребцов. Затем столь же недоверчиво взглянул на Саня и произнес несколько слов, которых Сань не понял. Элькстрант покачал головой и объяснил Саню, что капитан Данн недолюбливает китайцев. «Он считает вас всех ворами и обманщиками», — сказал Элькстрант и рассмеялся. Однажды он поймет, как ошибался. Капитан Дан и Элькстрант исчезли в капитанской каюте. Немного погодя, Элькстрант вернулся с кожаной сумкой, которую демонстративно передал Саню. «Капитан Дан считает меня сумасшедшим, раз я тебя доверяю. Увы, приходится сделать вывод, что капитан Дан — человек бесхитростный, вероятно, много знающий о кораблях, ветрах и морях, но совершенно не разбирающийся в людях». Оба снова спустились в лодку и поплыли назад. На место прибыли уже в темноте. Сань расплатился со старшиной Гребцов. Шагая через темные переулки, он чувствовал себя не в своей тарелке. Невольно думал о том вечере в кантоне, когда Цзы заманил его и братьев в ловушку. Однако ничего не случилось. Элькстрант ушел с сумкой в контору. Сань запер ворота на засов и разбудил ночного сторожа, который спал возле стены. «Тебе платят за бодрствование», — сказал он, — «а не за сон». Сказал он это доброжелательным тоном, хотя знал, что сторож ленив и скоро заснет опять. Но у него много детей и жена, обварившаяся кипятком, много лет не встающая с постели и часто кричащая от боли. «Я начальник, который стоит на земле», — думал Сань. «Я не сижу высоко на коне, как Я-А, и сплю, как сторожевой пес, в полглаза». Он пошел прочь от ворот, к себе. На ходу отметил, что в помещении, где ночевали служанки, горит свет. Нахмурился. По ночам запрещалось оставлять зажженные свечи. Слишком велика опасность пожара. Он подошел к окну, осторожно заглянул в щелку меж тонкими занавесками. В комнате находились три женщины. Одна, старшая из служанок, спала, а Цы и девушка по имени На сидели на кровати и разговаривали. На столе горел фонарик. Вечер был теплый, и Цы расстегнула кофту на груди. Сань, как завороженный, смотрел на нее. Голосов он не слышал. Очевидно, девушки шептались, чтобы не разбудить спящую. Внезапно Цы обернулась к окну, Сань попятился. Она увидела его. Отступив в темноту, он подождал. Но Цы занавеску трогать не стала. Сань вернулся к окну и стоял там, пока На не задула огонек, и комната не утонула во мраке. Сань не шевелился. Собака, одна из тех, что ночью бегали по усадьбе, стерегли ее от воров, подошла, обнюхала его руки. «Я не разбойник», — шепнул Сань. «Я просто мужчина, который желает женщину, и, возможно, однажды она станет моей». С этой минуты Сань начал искать общество Цы. Осторожно, чтобы не напугать ее. И не желая, чтобы другим слугам бросился в глаза его интерес к ней. Зависть среди прислуги вспыхивает, ох, как легко. Много времени прошло, прежде чем Цы поняла Саневы осторожные знаки. Они начали встречаться возле женской комнаты после того, как Она обещала никому не говорить. За это она получила пару башмаков. В конце концов, почти полгода спустя, Цы стала иной раз проводить ночи в комнате у Сани. Когда она была с ним, Сань испытывал радость, которая прогоняла все мучительные тени и воспоминания, обычно окружавшие его. Обоим, и Саню, и Цы, было ясно, что они хотят прожить жизнь сообща. Сань решил поговорить с Элькстрандом и Лудином, и спросить разрешения жениться, и пришел к ним однажды утром после завтрака, прежде чем миссионеры занялись многочисленными делами, наполнявшими их дни. Он изложил свою просьбу. Лудин молчал, говорил Элькстрант. «Почему ты хочешь жениться на ней? Она милая и внимательная, работает старательно. Ты совсем простая женщина, не умеющая всего того, чему научился ты. Она не выказывает интереса к нашей христианской миссии. Она еще слишком молода. Кое-кто говорит, что она ворует. Это досужие сплетни прислуги. От них никому спасу нет. Все обвиняют всех, в чем попало. Я знаю, что правда, а что нет. Цы не ворует». Элькстрант повернулся к Лудину, что-то сказал на непонятном Саню языке. «Мы думаем, тебе надо подождать», — сказал Элькстранд. «Нам хочется также, чтобы поженились вы по христианскому обряду. Это будет здесь первая такая свадьба. Но время еще не пришло. Так что подождите». Сань поклонился и вышел очень разочарованный. Впрочем, Элькстранд не сказал решительного «нет». В один прекрасный день они с Ци поженятся. Через несколько месяцев Ци сообщила Саню, что ждет ребенка. Сань возликовал и сразу решил, что если родится сын, назовет его Го-Сы. Вместе с тем он понял, что новая ситуация чревата большими сложностями. В проповедях, какие Элькстранд и Лудин произносили перед людьми, каждый день собиравшимися во дворе миссии, иные вещи повторялись чаще других. В частности, Сань понял так, что христианская религия придавала чрезвычайно важное значение тому, чтобы люди сперва женились, а уж потом заводили детей. Сходиться до свадьбы — большой грех. Сань долго обдумывал, как поступить, но выхода не находил. Какое-то время еще удастся скрывать растущий живот. Однако придется ему сказать свое слово, прежде чем все раскроется. И вот Лудину опять понадобились гребцы и лодка, чтобы наведаться в немецкую миссию, расположенную в нескольких десятках километров выше по реке. Как всегда, Сань должен был его сопровождать. В отлучке они рассчитывали пробыть 4 дня. Вечером накануне отъезда Сань попрощался с Ци и обещал, что за это время придумает, как решить их сложную проблему. Когда через 4 дня они с Лудиным вернулись, его немедля вызвал к себе Элькстранд. Есть срочный разговор. Обычно он всегда предлагал Саню сесть, но не сегодня. Сань догадался, что-то случилось. Голос Элькстранда звучал мягче обычного. Как прошла поездка? Спокойно, без неожиданностей. Элькстранд задумчиво кивнул, пристально посмотрел на Саня. «Я огорчен», — проговорил он. «Я думал, слухи, дошедшие до моих ушей, лживы, но в конце концов был вынужден принять меры. Ты понимаешь, о чем я?» Сань понял, однако сказал «нет». «Ты еще больше огорчаешь меня. Когда человек лжет, дьявол гнездится в его душе. Разумеется, я говорю о том, что женщина, на которой ты хотел жениться, забеременела. Даю тебе еще один шанс сказать правду». Сань склонил голову, но не ответил, чувствуя, как бешено бьется его сердце. «Впервые с тех пор, как мы повстречались на судне, доставившем нас сюда, я очень разочарован в тебе», — продолжал Элькстранд. «Ты был одним из тех, кто давал мне и брату Лудину уверенность в том, что и китайцы могут подняться на более высокую духовную ступень. Это были тяжкие дни. Я молился за тебя и решил, что ты можешь остаться. Однако тебе необходимо с еще большим старанием и усилием приближать минуту, когда ты сможешь сказать, что веруешь в нашего общего Бога». Сань по-прежнему стоял, опустив голову, ждал продолжения, которого не последовало. «Это все», — сказал Элькстранд. «Возвращайся к работе». В дверях Сань услышал за спиной голос Элькстранда. «Ты, конечно, понимаешь, что Ци не могла оставаться здесь. Она покинула нас». Сань вышел во двор совершенно оглушенный. Его охватило такое же чувство, как и после смерти братьев. Его снова прибили к земле. Он разыскал На. За волосы выволок из кухни. Впервые Сань применил силу по отношению к прислуге. На с криком бросилась на земь. Сань быстро понял, что донесла не она, а пожилая служанка, подслушавшая доверительную беседу Ци и На. Сань с трудом подавил желание накинуться и на нее. Ведь тогда и ему придется уйти из миссии. Он привел На в свою комнату, усадил на табурет. «Где Ци?» «Она ушла. 2 дня назад». «Куда ушла?» «Не знаю. Она очень опечалилась. Убежала». «Наверное, она все-таки хоть что-то сказала о том, куда пойдет. По-моему, она сама не знала. Я думала, она пойдет к реке, будет ждать тебя там». Сань рывком вскочил, выбежал из комнаты и поспешил в гавань. Но Ци там не нашел. Искал ее почти весь день, расспрашивал людей, однако никто ее не видел. Он говорил с гребцами, и они обещали сообщить, если Ци объявится. Когда он вернулся в миссию и снова встретил Элькстранда, тот, словно уже забыл о случившемся, готовился к богослужению, предстоявшему на утро. «Тебе не кажется, что двор следует подмести?» — дружелюбно спросил Элькстранд. «Завтра утром все приберут. Я прослежу, чтобы к приходу людей все было чисто». Элькстранд кивнул. Сань поклонился. Видно, Элькстранд считал, что грех Ци так тяжек, что ей нет спасения. Сань не мог понять, что есть, стало быть, люди, которым никогда не приблизятся к великой благостыне, пусть даже их грех заключается в том, что они любили друг друга. Он смотрел на Элькстранда и Лудина, которые о чем-то разговаривали возле конторы. Казалось, только сейчас он увидел их по-настоящему. 2 дня спустя Сань получил весточку из гавани от одного из друзей и поспешил туда. Ему пришлось протолкаться сквозь толпу. Ци лежала на досках. Несмотря на тяжелую железную цепь, обмотанную вокруг пояса, она всплыла из пучины. Цепь задела веслом, и тело поднялось на поверхность. Лицо синевато-бледное, глаза закрыты. Только Сань мог догадаться, что в чреве она носила дитя. Снова Сань остался один. Он дал денег человеку, пославшему за ним. Этой суммы хватит, чтобы сжечь тело. 2 дня спустя он похоронил ее прах в том месте, где покоился Госы. «Вот все, чего я достиг в жизни», — думал он. «Строю и заполняю собственное кладбище. Здесь погребены останки 4 людей, один из которых даже не успел родиться». Он встал на колени, несколько раз склонился, коснувшись лбом земли. Скорбь захлестнула все его существо. Он не противился. Выл, как зверь, от ярости из-за случившегося. Никогда он не чувствовал себя таким беспомощным. Когда-то он думал, что способен позаботиться о братьях, а теперь он просто тень человека, которая готова рассыпаться. Когда поздно вечером он вернулся в миссию, сторож сообщил, что Элькстранд искал его. Сань постучал в дверь конторы, где миссионер что-то писал при свете лампы. «Я беспокоился», — сказал Элькстранд. «Ты отсутствовал весь день». «Я молил Бога, чтобы с тобой ничего не случилось». «Ничего не случилось», — Сань поклонился. «У меня немного болел зуб, и я вылечил его травами». «Вот и хорошо. Нам без тебя никак не обойтись. Ступай, поспи». Сань не сказал миссионерам, что Ло Ци покончила с собой. Вместо нее наняли другую девушку. Сань спрятал свою великую боль в сердце и много месяцев оставался незаменимым слугой миссионеров. О своих мыслях никогда не упоминал, не говорил, что теперь слушают проповеди иначе, нежели раньше. Вдобавок он решил, что освоил достаточно много иероглифов, чтобы начать повесть о себе и братьях. По-прежнему не зная, кому ее предназначает. Может, только ветру? Но в таком случае он заставит ветер слушать. Писал он поздними вечерами, спал все меньше, чтобы не пренебрегать другими своими обязанностями. Был всегда приветлив, готов помочь принять решение, урезонить слуг и облегчить Элькстранду и Лудину обращение язычников. Минул год с приезда в Фуджоу. Сань пришел к выводу, что для создания Царства Божия, о котором мечтали миссионеры, понадобится очень много времени. За 12 месяцев 19 человек обратились и приняли великую христианскую благостыню. Все это время он писал, возвращаясь к началу, к бегству из родной деревни. В обязанности Саня входила уборка Элькстрандовой конторы. Никто другой не допускался туда, чтобы прибрать и стереть пыль. Однажды, когда Сань бережно смахивал пыль с письменного стола и лежащих на столе бумаг, он заметил письмо, которое Эльк Странт написал по-китайски в Кантон своим друзьям, вместе с которыми упражнялся в языке. Миссионер доверительно писал, что китайцы, как тебе известно, невероятно работящие и терпят нищету так же, как ослы, и мулы терпят побои. Однако нельзя забывать, что китайцы хитрые лжецы и обманщики, они тщеславны и алчны, и им свойственна животная чувственность, порой вызывающая у меня отвращение. В большинстве это люди негодные. Остается лишь надеяться, что Божья любовь когда-нибудь проникнет сквозь их ужасную жестокость и грубость. Сань дважды прочел это письмо. Потом вытер пыль и вышел из конторы. Он продолжал работать, словно ничего не произошло. Вечерами писал, днем слушал проповеди миссионеров. А однажды вечером, осенью 1868 года, незаметно покинул миссию. В простой матерчатой сумке лежало все его достояние. Шел дождь и дул сильный ветер. Сторож спал у ворот и не слышал, как Сань перелез через ограду. Когда сидел верхом на воротах, он сорвал иероглифы, гласившие, что здесь вход в храм истинного Бога, бросил их в грязь. Улица была безлюдна, только дождь барабанил по земле. Сань исчез в потемках.